Глава 94. Блестящая ультрамариновая муха села на лоб спящему Рему и, потерев лапки, принялась исследовать место посадки. Пока она ограничивалась лбом, Рем ее не чувствовал, поскольку находился под сильной анестезией еще со вчерашнего вечера. Точнее, с половины ночи. Притормозить они с Фредом решили часов 8 вечера, но поскольку взяли слишком большой разгон, остановиться получилось только в половине второго. И то лишь потому, что Фред уже не смог найти, где у их машины багажник, в котором находился ром. Вернее, не ром, а черный ром. Это не совсем ром и даже не совсем спиртной напиток. Черный ром являлся самой дешевой из известных Рему с Фредом жидкостей, в которой за 20 минут растворялся земляной червяк. Не считая, правда, ракетного окислителя. Зато черный ром попадался в каждом 10-м магазинчике. А ракетный окислитель попробуй купи. «Да что за мерзость такая?» — пробурчал Рэм и мазнул себя по лицу. Потом приоткрыл один глаз и удивленно произнес: «А что, уже утро? А ты надеялся, что снова вечер?» «Ни на что я не надеялся. Мне отлить нужно». Рэм осторожно взялся за руль, поднял туловище в вертикальное положение, а потом рычагом поставил в такое же положение спинку сиденья. «Ну и как?» – спросил Фред и захихикал, видя, как трудно дается Рэму возвращение к реальности. «Имеется один плюс», – заметил тот. «И какой же?» «Во рту такая погонь, что остального дерьма просто не замечаешь». «Просто ты еще пьяный, а как протрезвеешь, сразу почувствуешь, что значит настоящий черный ром». «Так мы что, черный пили?» «А ты не помнишь?» «Ну, значит, черный, иначе бы помнил». Рэм вздохнул и выбрался из машины, а Фред еще немного полежал, раздумывая ни о чем. Затем тоже поднялся, удивляясь, что после ночевки в автомобиле спина совсем не ноет. С другой стороны, он сам только что объяснял Рэму удивительные свойства черного рома. Ведь сейчас им только казалось, что они трезвые и относительно неплохо себя чувствуют. А на самом деле приятели находились где-то посередине дистанции. Ну, или чуть ближе к финишу. А финиш в пьянке не так приятен, как финиш в спорте. Справив нужду под куст, Рэм обошел машину и заглянул в багажник. Потом захлопнул его и вернулся с 5-литровой бутылкой газированной воды и 2 банками каких-то овощных консервов. «Вот», – сказал Рэм, ставя все это на капот. «Чего «вот»?» – не понял Фред, выбираясь наружу. «Оказывается, мы ничего вчера не ели, не закусывали, понимаешь?» «И что?» – сморщился Фред, отливая с другой стороны машины. «А то, что с голодухи и контузия». «Ну, пожри, а мне не хочется», – сказал Фред, застегивая штаны. Подняв голову, он увидел пролетавший мимо объект круглой формы. Поспешно закрыв глаза, Фред выдержал недолгую паузу, а когда открыл их, никакого объекта уже не было. Ни спереди, ни сзади. «Черный ром», — подумал Фред и, отбросив ногой пустую бутылку, спросил: «Сколько там гранат осталось?» 4. «Но ни хрена мы дали. То-то я себя чувствую на 18 лет. Бабу захотел?» «Не, ну не настолько же. Просто хорошее такое чувство, как будто ты зрелый и разумный человек, но при этом не перхаешь, как старая овца, и ничего у тебя не болит». «Да, очень похоже», – согласился Рэм, пальцами доставая из банки фаршированные баклажаны в томате. «Ну и как оно?» – спросил Фред. «Эх, хорошо. Кисло, сладко, остро». «Да и мне, что ли?» «Бери, я больше не хочу», – сказал Рэм, отодвинув банку напарнику. Потом свернул пробку на бутылке газировки и, нагнувшись, принялся лить ее себе на затылок. «Эй, да что ж ты делаешь? Она ж сладкая. У тебя сейчас харя слипнется, и мухи ее обсидят». «Ой, как хорошо!» – выдохнул Рэм, распрямляясь, отчего струи газировки с шипением полились с головы под рубаху. «Склеишься, морда!» «Сам ты морда!» – отмахнулся Рэм, взъерошивая мокрые волосы. «Я же на этикетке прочитал. Там написано «Сахарозаменитель». «Ну ты профессор!» – покачал головой Фред и, по примеру товарища, наловил из банки фаршированных баклажанов. «Профессор!» – согласился тот. «Только вот перед глазами что-то мелькает. Это от рома?» «Чего мелькает? Мухи, что ли?» – ухмыльнулся Фред, стряхивая с пальцев соус. «Я ж тебе говорил, мухи облепят, а ты все заменитель, заменитель!» «Во-во, и сейчас! Ты это видел?» Фред вскинул голову и успел заметить промелькнувшую сферу. Получалось, что либо у них коллективная галлюцинация, либо летающий объект реален. Теперь уже вдвоем приятели стали смотреть на небо. Однако больше никаких посторонних предметов не пролетало. Не успели они решить, что все это проделки черного рома, как на высоте метров 50 над ними прошел сферический объект темно-серого цвета. Он двигался на юго-запад по только ему одному ведомой надобности. «А ведь он снижается!» – заметил Рэм, когда сфероид скрылся из виду. «Да ладно!» – возразил Фред. Однако вместе с Рэмом они выбрались из-под шатра связанных веток и убедились, что объект действительно снижался и, наверное, собирался приземлиться метрах в 400 от их убежища. «Вот не нравятся мне твои мысли, Фред», – сказал Рэм, когда напарник хлопнул себя по ляжкам. «Но почему, Рэм? Ведь непонятно, что там делается, если такие штуки туда-сюда шастают». «Это может быть опасно, и никакого навара, кроме проблем, через твое обезьянское любопытство мы не получим». «Но не скажи, а вдруг там какие-то материальные ценности?» «Все-таки тянет на приключения», – усмехнулся Рэм. «Но ты же не думаешь, что мы целый месяц будем сидеть под кустом безвылазно?» «Почему месяц? Копы через неделю притухнут. Было бы из-за чего за нами бегать. Подумаешь, ублюдку продажному в морду заехали. Нам бы за это медаль нужно выдать». Фред не ответил, а Рэм вздохнул, огляделся и добавил. «Ладно, давай одним глазком, но только потому, что это касается нашей безопасности. Ведь так?» «Ну, а я тебе о чем говорю?» «Девятку возьми». «Уже?» – ответил Фред, демонстрируя пистолет. «Тогда поперли».